Амбивалентность цели. Хочешь достигнуть цели своего стремления? Спрашивай вежливее о дороге, с которой сбился. Уильям Шекспир. Когда цель одновременно влечет к себе, но некоторые ее аспекты отталкивают, то такой может быть конфликт сознательного с бессознательным. Если ваше бессознательное против, то вы не добьетесь результата независимо от того, какие усилия прикладываете при этом. Достичь цели при таких условиях – все равно, что пытаться ехать с поднятым ручным тормозом. Большие затраты энергии без существенного продвижения вперед. Выполните упражнение, которое поможет вам устранить внутреннее противоречие между сознательным желанием и бессознательным торможением, несмотря на его простоту, принципы и ценности. Пятое. Моя жизнь изменится только к лучшему, когда я достигну своей цели. Шестое. У меня есть все необходимые способности для достижения этой цели. Седьмое. Я заслуживаю достижения этой цели. Утверждения, с которыми вы внутренне не согласны, будут набирать меньше 5 баллов. С ними и нужно работать. Повторите убеждения, набравшие меньше 5 баллов, и выпишите все негативные мысли, которые связаны с ним. Затем также письменно опровергните их, после чего прочитайте свои возражения вслух, представляя, что вы находитесь в зале суда, и убеждаете в этом присяжных и судью, которым является ваше бессознательное. Так что делайте это эмоционально, чтобы произвести нужное впечатление. Упражнение задействует принцип доминанты, который открыл физиолог Алексей Ухтомский. Согласно принципу доминанты, более сильный процесс поглощает более слабый, используя его для усиления себя. Если вы подпитываете ваше подлинное «я», а не больное, то согласно закону доминанты вы его усиливаете. Посмотрите, как примерно это упражнение должно выглядеть на конкретном примере одной из моих клиенток, которая согласилась поделиться им. Цель – сделать коллекцию посуды из керамики, которая будет хорошо продаваться. Первое – цель желанна – 5 баллов. Второе – цель стоит того, чтобы ее достигнуть – 5 баллов. Третье – цель достижима – 4 балла. Ограничивающие мысли – это не принесет денег. Опровержение – идея очень классная, главное – правильно ее реализовать. Со своей стороны я сделаю все как надо, реализуюсь и буду зарабатывать любимым делом. Может и не заработаю миллионов, но в любом случае смогу заработать больше, чем если я буду работать на кого-то и сидеть на окладе. Тем более я же делала эксперимент, размещала свои работы на ярмарке мастеров, и они продавались. Посуда нужна всем. Четвертое. При достижении цели мне не потребуется переступать через свои принципы и ценности. 4 балла. Ограничивающие мысли. Мне нужно будет вести социальную активность, писать тупые посты. Опровержение. Я же не буду добавлять свои личные фотографии и тупые селфи, а все только по делу. В этом нет ничего предосудительного, так как это часть моего маркетинг-плана. Пятое. Моя жизнь изменится только к лучшему, когда я достигну своей цели. 3 балла. Ограничивающие мысли. Нужно будет постоянно вертеться, как белка в колесе. Времени ни на что не будет. Во время работы мне не до хозяйства, дом будет полностью заброшен. В моем городе нет никакого керамического производства. Ближайшая мастерская в 350 километрах от меня. Нужно будет переехать в другой город. Опровержение. Только в начале, когда будет делаться коллекция, я буду постоянно занята. А когда все будет готово, отфотографировано, размещено, останется только реклама, ответы на заказы и доставка. Это не займет много времени, особенно поначалу. Если заказов будет много, найму помощников. У меня не так уж много времени уходит на поддержание порядка в доме. В любом случае, если хорошо распланировать время, при ненормированном графике можно будет выделить несколько часов на уборку. Времени больше не хватает, когда не принадлежишь себе, работая на патрона. Я не особо люблю свой город. Меня держит здесь лишь привычка, страх нового и то, что там не будет близких, я буду совсем одна. Но там большой город, новое место, новые люди, все это интересно. Если не понравится, я ничего не потеряю, просто вернусь обратно в свой город, в котором мне не особо комфортно. Шестое. У меня есть все необходимые способности для достижения этой цели. 2 балла. Ограничивающие мысли. Я не художник, я даже не могу нарисовать эскизы. Без художественного образования я не смогу создать что-то по-настоящему выдающееся. У меня нет ни материалов, ни печи для создания коллекции. Я не торгаш и не умею продавать. Вдруг я ничего не смогу продать? Опровержение. Да, я не художник, но я скульптор. Мне не нужно делать высокохудожественные работы, которые может позволить себе создавать только фабрика Леадро. Я пока еще не доросла до их уровня. Мне не нужно делать выдающиеся работы, мне нужно делать то, чтобы нравилось мне и другим людям. У меня есть готовые наброски и еще интересные идеи. Я могу нанять профессионального художника, который сможет подкорректировать эскизы на бумаге, а я потом все в точности слеплю. К тому же у меня есть знакомые в мастерской, которые готовы мне помочь сделать все качественно. Они занимаются этим много лет, я наберусь у них опыта и со временем выйду на нужный уровень. Это все решаемо, главное хорошо слепить. Материалы я куплю сама, а печью мне дадут воспользоваться в мастерской. Я же не буду звонить незнакомому человеку и предлагать купить. Я запущу рекламу, которая будет показываться только тем, кто заинтересован в этом. Мне не обязательно агрессивно навязывать. Главное – сделать качественно. Ведь эксклюзив покупают и задорого. 7. Я заслуживаю достижения этой цели. 4 балла. Ограничивающие мысли. Сначала будут покупать, а потом будет спад. Это производство затратно по деньгам и времени, а дорого не продашь. Опровержение. Тогда я сделаю новую коллекцию и подумаю над сувенирами. Возможно, нужно компенсировать это массовостью и простотой производства. Проделайте то же самое с вашей целью, чтобы убрать внутренний конфликт. В ходе выполнения у вас должна укрепляться внутренняя вера в то, что любая проблема решаема. При возникновении трудностей люди склонны мысленно раздувать их. Это только усиливает стресс, и они либо принимают неправильные решения, либо не предпринимают никаких попыток к изменению ситуации. Проблемы в нашей жизни неизбежны, но у вас должна присутствовать внутренняя установка, что любая проблема решаема. Если она не решаема, значит вы пытаетесь решить не свою проблему. Самое важное – не потерять внутренний локус контроля, чтобы перенаправить свое внимание с того, что вы не в состоянии исправить, на то, что вы можете изменить своими усилиями.